Глава 24. Артем. Сказала, и реально стало легче. А черт его знает почему. Может, потому что наконец-то произнес вслух, принял, как свершившийся факт без обиды и возмущения. Может, потому что не просто озвучил сам для себя, а поделился с другим человеком. Может, потому что человек оказался не просто другим, а абсолютно конкретным. Или даже именно тем самым, идеально подходящим, как оказалось, недавно пережившим нечто похожее, еще и честно признавшимся в этом. Вот и Артем признался. И какое-то время они молчали, теперь уже вдвоем смотрели на реку, на другой берег, на первые розовато-фиолетовые отсветы на высоких облаках, предвещавшие приближение долгих летних сумерек. В июне ночи самые короткие, самые светлые. В общем, самая романтичная пора, даже невзирая на сессию. А у них обоих полный облом на личном фронте. Да еще и причины этого весьма странные. И, видимо, Оля о том же самом подумала. Повернулась, спросила. «А вас-то почему бросили? И до нее слухи дошли?» Артем мотнул головой. «Не, не успели. Она себе заранее другого подыскала. Сказала, что влюбилась». Тоже выложил честно и вывел философски, не ожидая ответа. «И что тут поделаешь?» Оля и не ответила, а могла бы и позлорадствовать, так вам и надо, или неудивительно, став еще больше похожей на себя прежнюю. Он бы не обиделся, наоборот, порадовался, что ее уже не тянуло плакать, что ей еще чуть-чуть легче. И даже сомнений никаких не возникало, а с чего это они тут разоткровенничались? Ведь вроде бы друг другу никто, просто знакомые постольку-поскольку. Но в то же время не совсем уж и чужие для эффекта случайного попутчика, которому не страшно рассказать все, прекрасно зная, что вы скоро расстанетесь и больше никогда не увидитесь. Правда, несколько дней назад именно так и планировалось. Семестр закончился, зачет сдан. На прощание помашем ручками и больше не вспомним о существовании друг друга. А у него, когда ее заметил, пройти мимо не получилось. Зато вот пожаловаться на несправедливость судьбы очень даже вышло, без проблем. И сейчас уходить никуда не хотелось, и самому становилось гораздо свободнее и спокойней. «А знаете, Ольга», — предложил Артем, улыбнулся иронично, «если уж у нас, по мнению общественности, роман, да и занятия закончились, может, перейдем на «ты»? А то как-то стрёмно даже, при столь близких отношениях и на «вы». Оля хмыкнула, пожала плечами. «Ладно», — согласилась, — «можно и на «ты», мне без разницы». А ему вот, пожалуй, с разницей. Сразу потянуло попробовать, и Артём спросил, лишь бы хоть что-то спросить. «А ты почему здесь? Вроде бы от дома не близко». «Обязательно только возле дома гулять?» Знакомо возмутилась она. «Я же не маленькая». «Да нет, естественно, где захочешь», — откликнулся Артем, и Оля, украдкой вздохнув, тихонько пояснила. «Просто троллейбус подъехал, когда мимо остановки шла, я и села. Все здесь гуляют». «Ну да», — кивнул он. «Красиво и удобно», — окинул взглядом перспективу, заметил со значением. «А завтра тоже выходной. На работу не надо. Экзаменов нет. Нету ведь?» «Нету». «Значит, можно гулять», — заключил вдохновенный, внезапно озаренный идеей, предложил. «А давай, что ли, отметим тогда? Типа наше освобождение». Артем гордо вскинул подбородок, взмахнул рукой. «Теперь мы сами по себе, независимые и вольные. Ну не рыдать же из-за этого, да?» Оля критично уставилась на него. «Нет, ну ты, если хочешь, можешь», — торопливо поправил он, добавил с пониманием и заботой. «Тебе разрешается», — скинул брови. «Я же себя имел в виду, тем более я все равно рыдать не умею». Она сочувственно качнула головой. «Вместо этого болтаешь, не замолкая?» — улыбнулась уголками рта. «Что? А?» — слегка опешил Артем. «Хотя чего там, так и есть». Признала раскаянно. «Наверное, да». И тут же пообещал. «Но если тебя напрягает, постараюсь себя контролировать». «Не надо», — благосклонно возразила Оля. Лучше я тоже буду говорить. Конечно, лучше. И говорить, и улыбаться тоже. Пойдем, найдем что-нибудь поприличней. Вернулся он к своему предложению. Отмечать так уж отмечать. И я плачу, я же пригласил. А заметив выражение задумчивой нерешительности на Олином лице, уверенно распорядился. Все, пошли. Чего тут думать? Нет, молчать не получалось, хоть и пообещал, ровно как и не ерничать. Представь, что у нас годовщина, полгода со дня эпичного знакомства. Оля фыркнула, хотела что-то сказать, начала. Вы... Ольга. Перебил он, напомнил. Ну, договорились же. Отвлекись. Забудь, что я у вас преподавал. Занятия закончились, больше не пересечемся. А у вас ведь дальше нет ничего такого, сильно с математикой связанного. На четвертом курсе в основном чисто дисциплины под специальности, а я настолько тесно с биологией не связан. А я, если честно, и раньше, призналась она. Тебя особо преподавателем не воспринимала. Ну да, я помню. Коварный маньяк. Оля опять фыркнула, пряча смущение, осмотрелась по сторонам, спросила. «А куда мы идем?» «Не знаю», — беззаботно откликнулся Артем. «Просто ищем, что первое попадется или понравится». Вдоль набережной кафе и ресторанов хватало, и на самом деле он в них более-менее ориентировался. Все-таки несколько лет жил не так уж далеко, и они тоже здесь раньше гуляли с Кристиной. Но в этот ресторанчик точно не заходили, потому что наверняка тот был чисто летним. Немного на отшибе, что-то итальянское в названии, обещавшее пасту и пиццу. Две огромные веранды под крышей и совсем маленькое здание. Внутри, скорее всего, барная стойка и крошечные столики. Штуки 2-3, но зато снаружи места предостаточно. Они уселись напротив друг друга на краю основательного деревянного стола. И к ним почти сразу подошла девушка-официантка, дежурно улыбнулась, представилась, выдала меню и винную карту. «Есть хочешь?» — в первую очередь поинтересовался Оля Артем. «Или будем чисто пить?» Хмыкнула, на всякий случай уточнила еще раз. «Мы же отмечаем?» Она в который раз задумалась, сжав губы и сосредоточенно нахмурившись. А потом махнула рукой и подтвердила с отчаянной решимостью. «Да, отмечаем». Поэтому нормальной еды они не заказали. Выбрали вино и готовый набор закусок к нему. Их принесли на большой плоской деревянной тарелке или, может, подносе. Сыр трех сортов, помидорки черри, виноград, нарезанная тоненькими слайсами груша, ассорти из орешков и сухофруктов, оливки, треугольные крекеры на один укус, два вида паштета из рыбы и птицы и мандариновый джем. Больше ничего и не нужно. Ешь, не хочу. Они и ели. Точнее, пили. Артем приподнял бокал, негромко произнес. «За нашу неожиданную встречу. За нашу неожиданную свободу». Получилось как-то не слишком торжественно и воодушевленно. Внезапно он снова почувствовал себя потерянной фигово. Оля тоже опустила взгляд. И опять воцарилось молчание, но Артем не позволил затянуться ему слишком надолго. «Какое самое лучшее средство от жалости к себе и хандры? Хорошее вино и вкусная еда, особенно в подходящей и крайне приятной компании. Ну и, конечно, от души поржать над своей невезучестью и незадачливостью». Поэтому он сделал несколько больших глотков, следом отправил в рот кубик сыра и, прожевав, попросил невозмутимо. «А расскажи что-нибудь еще о нашем романе. Интересно ведь? Откуда вообще это взялось? Все же совсем наоборот было». «А я знаю, с чего все так решили?» Насупилась Оля, тоже отпила вина, выбрала дольку груши. «Может, скучно живут, вот и нравится придумывать. Не про себя так, про других». Она достала из плетеной корзинки для приборов нож, поддела его кончиком горку паштета, намазала на крекер, откусила уголок, сообщила. «Вкусно». «Точно не хочешь нормально поесть?» Поинтересовался Артем. «Да здесь много всего, и так хватит». Тогда он тоже взялся за нож и за крекер, предложил. «А твоя подруга не могла наболтать?» «Вика?» — уточнила Оля и вывела абсолютно убежденно. «Нет, точно не могла. Она только между нами прикалывается. Тем более, все прекрасно знала, как на самом деле». Пока разбирались, что да почему, вино неожиданно закончилось. В голове по-прежнему было ясно, зато по телу разливалась приятная расслабленность. И не только по телу. По миру тоже. Он как-то разнежился и притих, притушил свет, завернувшись в прозрачное покрывало надвигающихся сумерек, дышал теплом и спокойствием. «Давай еще по бокалу закажем, а то закуски в сухомятку как-то не очень». «Давай», — согласилась Оля, а потом спохватилась. «А ты не разоришься?» «Фу!» — пренебрежительно выдохнул Артем, заверил даже без тени сомнения. «Не волнуйся, не разорюсь. Заработать вообще не проблема, да и что важнее, деньги или удовольствие? По-моему, очевидно и однозначно». Когда и дополнительные бокалы незаметно опустели, они все-таки решили немного проветриться, то есть размяться, потому что и так сидели на улице. Вот тут и выяснилось, что с координацией все-таки есть некоторые проблемы. Не то чтобы их мотало из стороны в сторону, или они с трудом держались на ногах, просто окружающий пейзаж время от времени плыл, теряя четкие очертания, точность расстояния сбивалась. Но это такая ерунда. Зато болталось легко и непринужденно. Поэтому они и болтали, почти не затыкаясь. Обо всем. О детстве, о школе, об универе, о фильмах. Даже немного о бывших. Не гадости, конечно, а так. Как познакомились, например. И уже почти не парило и не болело вспоминать. Словно прокрутили в сознании, как кино, но вот оно закончилось. Дальше титры. А в финале вообще чистый экран. Снимай заново, что захочешь. Или выбирай из предложенного. А у жизни ведь всегда есть что предложить.